Глава 121. Расстелив перед собой карту, Ферлин, казалось, бездумно переводил указательный палец с одного очага на другой. Оследивший за ним Шепард думал, что зря пригласил Кокса. Ведь полчаса назад сам он точно так же водил по карте пальцем и не знал, что выбрать. «Вот этот, сэр!» Наконец сказал Ферлин, ткнув пальцем в самое яркое пятно, выполненное красной тушью и дополненное цифровыми комментариями черного цвета. «Почему это?» – спросил Шепард, ставя перед Ферлином бокал с чаем и розетку с клубничным джемом. «Тут самый большой выход. Больше сотни единиц техники. При этом, что интересно, стороны конфликта объединились и вместе отбивали внезапную атаку». «И что?» «Тут мы получим большое число выживших свидетелей, сэр». «А в других местах?» «Там единица свидетелей и трупы главных участников битвы». «Логично, Кокс». «Спасибо, сэр. Нам нужны те, кто может что-то рассказать о произошедшем». «Логично. А я, признаться, как-то растерялся среди такого выбора. Знаешь, вести людей на высадку куда проще, чем принимать какие-то заумные решения. Мне всегда плохо давалась аналитика». «Охотно верю, сэр. Только у меня к вам вопрос». «Надеюсь, скромный?» «Боюсь, что нет. Вот эта третья сторона. Что у нее с транспортом?» «Вопрос действительно нескромный. Но ладно, мы ведь выдвигаемся на место, так что секретничать перед тобой смысла нет. Эту штуку в горах ты и сам видел, но это один из вариантов». «А как быть с доставкой полутора сотен машин? Та дискорама или что там у них было, показалась мне не такой большой. Ну, может, на взвод солдат или чуть больше. А тут нужен огромный транспорт, чтобы доставить этих, как там они называются». «Местные называют их станциями». «А как они выглядят?» Шепард неуверенно посмотрел на Ферлина, потом, решив, что жадничать уже нет никакого смысла, достал из папки несколько снимков, сделанных с разведывательных роботов. Ферлин стал перебирать снимки, то и дело возвращаясь к уже просмотренным. «Масштаб прикидываешь?» «Да, сэр. Думаю, метра полтора в высоту. Некоторые до двух или даже до трех метров. Но таких совсем мало». «Правильно. Так и в докладах очевидцев записано. Правда, фотографировать у них времени обычно не бывает. Станции атакуют внезапно. Тут главное ноги унести». «И что, никто не засекает перемещение огромных транспортов?» – спросил Ферлин, возвращая снимки. «Да в том-то и дело, что нет никакого огромного транспорта. Ни одного большого, ни группы транспортов поменьше». «Но как же тогда?» – удивился Ферлин, вглядываясь в карту, как будто там могла быть скрыта разгадка. «Есть версия, что десант третьей стороны перемещается в сфероиде». «Чего?» «Ну, огромный шар, представляешь себе?» Полковник даже нарисовал в воздухе подходящего размера шарик, иллюстрируя свои соображения. «И он что, летает?» «Да ни хрена, он перемещается под землей, понимаешь?» «Нет, сэр», признался Ферлин, растерянно хлопая глазами. «Вот и я тоже», сказал Шепард, разом теряя всю свою моложавость и превращаясь в отягощенного проблемами пожилого мужчину. «Однако разведка сообщает, что станции после атаки собираются к некоему месту, где были замечены выходящие из земли части металлических сфер». «Ага, они принимают вернувшийся десант и уходят куда-то на глубину, что ли?» – предположил Ферлин. «Может, на глубину, а может, на 300 километров в сторону». «А такое возможно?» «В данных обстоятельствах, Ферлин, возможно все, что угодно». «А пилоты в станциях имеются?» Точно сказать не могу, но все, кто видел эти машины, воевал с ними и видел останки, утверждают, что станции – это роботы».